Глава 18. Вопрос, естественно, заставляет мой организм привести себя в боевую готовность. Адреналин в избытке впрыскивается в кровь, и я еле-еле подавляю желание сбежать. Потому что... куда? Территория Академии наверняка закрытая, просто так за ее пределы не выбраться. Да и если выберусь, как потом возвращаться? Не в Академию, естественно, домой. Кажется, из нас двоих потери памяти страдаю я, не находишь? Я поднимаю глаза на взбешенного Дэриана. Его взгляд особенно пугает, потому что зрачок вытянут в вертикальную линию. Нечеловеческий взгляд. Кажется, иногда нужно вовремя остановиться и заткнуться. Жестко произносит он. Отвечай, кто ты? В голове проносится очень много нецензурных слов. Я даже не знала, что такие есть в моем лексическом запасе. «Так мне заткнуться или отвечать?» Хлопая глазами и ища выход из этой дурацкой ситуации, говорю я. «Или уж последовательность определи правильную?» «И что же на это отвечает невыносимый драконище?» «Ничего. Он просто перекидывает меня через плечо и тащит в читальный зал. Что он собрался со мной делать?» «Стучу кулачками по его спине, на что мне прилетает очень неэтичный ответ. Парень хлопает меня по попе». «Ты издеваешься, Дэриан?» «Уже не хуже дракона, рычу я. Отпусти меня немедленно!» Он тут же отпускает меня на стул и, положив ладони на его спинку по обе стороны от меня, нависает надо мной. «Нет», — Дэриан качает головой. «Я не издеваюсь. Мне нужен ответ, и желательно правдивый. Кто ты?» «Ну вот что ты заладил?» Я с трудом сглатываю. «Я Лириана Лефрон, студентка. Твоя невеста, бывшая, почти выпускница. Ну, это если сдам экзамены. Хотя есть очень большая вероятность, что этого не случится, ведь я ничего не помню. Да и портальный маг из меня очень посредственный». «Вот именно», — перебивает меня дракон. Лири была очень посредственным магом. Она не смогла бы ни Эмбироксис прорастить, ни меня отправить в далекое пешее. А ты делаешь это все в лед. «Ну...» «Ты же сам говорил, побочные проблемы от провального эксперимента». «Нет», — он снова качает головой. «Боюсь, что побочные проблемы гораздо больше, чем кажутся. И не у меня, у тебя». «В конце концов, ну сколько я смогу бегать, прятаться, скрывать? Вон, на первом же занятии провалилась. А что дальше будет? Если меня попросят портал в соседнюю комнату сделать, а я построю в соседнюю вселенную, что тогда будет?» Так-то, если подумать, Дэриан Леру зельем не выдал, да и с меткой этой. «Ладно», — вздыхаю я. «Только прекращай рычать, хорошо? Мне все равно не страшно». Дэриан угрожающе смотрит из-под лобья, но молчит, не рычит, а руки не убирает, оставаясь очень близко ко мне. «Привет, я Лера Левченко, и я студентка», — начинаю я. «Только не магическая академия, а самая обычная. Биолог в будущем. Ну или менеджер-консультант где-то, потому что во мне не видит научного потенциала». Последние слова пальцами заключаю в кавычки. Меня, конечно, это удручает, но и бабушка все твердила мне, что из меня ничего путного не выйдет. «То есть ты попаданка?» Подводит логическую черту Дэриан. Киваю, пытаясь в его взгляде рассмотреть намек, что же он собирается делать. Вместо этого я получаю в ответ витиеватую фразу, наверное, достойную того, чтобы пополнить мой словарь бранных слов. «Вашу ж ящерку!» — ругается Дэриан. «Ну что ж за идиотка-то?» «Эй, вот это было обидно!» — бухчу я. «Я, конечно, не алмаз научной мысли, но на красный диплом иду». Он смотрит на меня непонимающе, а потом прикрывает ладонью глаза. «Да не ты, Лерия!» Надо отдать должное, дракон изо всех сил старается не рычать. «У нее где-то остались записи, что она делала?» Качаю головой. «Если бы. Меня, может, тут бы уже не было». Я чуть расслабляюсь и механически убираю ноги под стул, неудачно подгибая ступню. Ногу пронзает резкая боль, так что я цыкаю. Дракон напрягается и опускается на корточки, обхватывая двумя руками мою лодыжку. «Ай, больно же!» Вскрикиваю я возмущенно. «Ты была в лазарете, какого ящера ты не пожаловалась на ногу?» Ворчит Дэриан, стаскивая с меня туфлю. Там ко мне были другие вопросы, а напоминать я не стала. Я пожимаю плечами, пытаясь забрать ногу. Но, надо сказать, прикосновения оказываются нежными и очень теплыми. Растяжение. Выносит вердикт Дэриан. Что планируешь делать? С ногой? Со своим положением. Усмехается дракон и давит на несколько точек, отчего боль уходит. Ну что? Найти способ вернуться и уйти домой. Взгляд дракона с пугающими вертикальными зрачками резко возвращается ко мне. «Да кто тебе даст?»